и символы из фильма «Матрица» начало сплетаться в сложный узор. Магические линии вспыхивали и гасли, образуя круг, невидимый для обычного глаза, но ослепительно яркий для нас. «Что она делает?» — шепотом спросил Руслан, придвигаясь ко мне поближе. «Прощупывает территорию», — ответил я, не сводя глаз с периметра. «Это как эхолот в море, только магический. Мы должны убедиться, что в здании или в кустах не сидит что-то, что захочет нас сожрать. Расслабься». «Расслабься!» — негодующе воскликнул Руслан. Он, очевидно, намеревался добавить что-то еще, но не успел. Мир имеет дурную привычку преподносить сюрпризы именно тогда, когда кажется, что ситуация под контролем. Закон Мёрфи гласит примерно следующее. Если что-то способно пойти не так, оно обязательно пойдет именно в самый неподходящий момент. Слева от нас густые заросли шиповника и какого-то еще одичавшего декоративного кустарника затрещали, раздвигаясь с громким треском ломающихся веток. Это было стремительно и незрелищно. Никакой голливудской красоты спецэффектов. Оттуда вылетел сгусток гнили, ярости и лохмотьев. Налетел на нас с Русланом, как медведь-шатун на зазевавшихся туристов. Заложный покойник. Я едва успел разглядеть существо из мира Навь, как невероятно мощная, холодная рука резко впечаталась мне в грудь и плечо. Удар был такой силы, что меня швырнуло в воздух. Я пролетел несколько метров, чувствуя себя тряпичной куклой, испытав полное бессилие и панику. Рухнул в грязный снег, больно ударившись о землю. Мир закружился, однако я сумел быстро сориентироваться. Я перекатился кубарем, используя инерцию, чтобы тут же вскочить на ноги. Молодое тело плюс инстинкты сделали свое дело. Подняв голову, увидел Руслана. Парню повезло меньше. Или больше, смотря как посмотреть. Мертвец, существо с серой пергаментной кожей и поблескивающими глазами, одетые в грязные лохмотья, сбил его с ног. «Руслан!» — крикнул я, но помощь ему уже не требовалась. Страх — лучший катализатор. Там, где человек закричал бы и закрылся руками, в двоедушнике оборотни сработал зверь. А зверь всегда знает, что делать. Воздух вокруг Руслана пошел рябью, как над раскаленным асфальтом, и в следующую секунду человека не стало. На его месте под тяжестью мертвеца извивался здоровенный и мощный барсук. Барсук упал на спину, нежить на него. Заложный мертвец, движимый нечеловеческим голодом, попытался впиться зубами в шею или грудь жертвы. Я поморщился, ожидая крика боли и хруста, однако забыл, что природа очень неплохо вооружила и защитила барсука. У барсука шкура толстая, жесткая, а подшерсток такой плотный, что прокусить его все равно, что пытаться прожевать валенок. К тому же кожа на звере сидела свободно, как одежда на вырост. Чудо эволюции. Руслан барсук, конечно же, взвыл, но в большей степени от испуга, чем от боли. Звук, который издал барсук, был странным, чем-то средним между рычанием сломанного двигателя внутреннего сгорания и стрекотом гигантской сороки. Руслан дрогнул всем телом, находясь под мертвецом, решительно мотнул головой, неожиданно сильно и ловко двинул противника своим грубоватым массивным носом, клацнул челюстями прямо над лицом мертвеца и метко полоснул его острыми когтями, оставив глубокие следы на серой коже. Это было не изящное фехтование, скорее уж пьяная драка в кабаке. Барсук яростно работал всеми четырьмя лапами, отталкивая от себя смердящую тушу. Мертвец не мог чувствовать боли, однако не ожидал, что ужин даст сдачи, и на секунду ослабил хватку. Этого хватило. Руслан выскользнул из-под него, отпрыгнул и, забавно переваливаясь, но с удивительной скоростью рванул по снегу в сторону прочь. Мертвец остался один. Он медленно, щелкая челюстями, поднялся на ноги, поворачивая голову в сторону убегающего зверя. И тут в игру вступила Василиса. Ее магия ударила покойника как хлыстом. Зеленая плеть, сотканная из света и воли, обвила ноги мертвеца, потом торс. Раздалось шипение, как от капли воды на раскаленной сковороде. Там, где магия касалась мертвой плоти, кожа чернела и дымилась, Однако большего вреда это, к сожалению, не причинило. Мертвяк зарычал. Звук вышел жуткий, отвратительный. Он дернулся, пытаясь разорвать путы. Зеленые нити натянулись, звеня от напряжения. Нежить была голодна, зла, и никакие ожоги его не останавливали. «Вадим!» — крикнула Василиса. Голос ее звенел от напряжения, а лицо покрылось испариной. «Сталь! Найди что-нибудь железное! Быстро!» Старый добрый металл. Мертвецы много чего не переносят, в том числе морскую соль, освещенную могильную землю или, например, серебро. Благородный металл эффективнее всего. Только где его взять? А железо, хвала всей человеческой металлургии, штука распространенная. Я рванул к УАЗу. Задние двери распахнулись с жалобным скрипом. Я нырнул в салон, хватая скрутку с инструментами, которая валялась под сиденьями. Трясущимися руками развернул промасленную ткань. Предыдущие владельцы этой буханки были людьми бесхозяйственными и сперли оттуда почти все — ключи, отвертки, пассатижи. Осталась только промасленная ветошь и короткая, чуть подернутая ржавчиной монтировка с облупившейся синей краской. Короткая, узкая, длиной всего-то в 1/3 метра. Я схватил ее. Холодный металл приятно утяжелил руку. Это было надежно, реально и убойно. Я выскочил из машины. Между криком Василисы и тем, как я вернулся с оружием, прошло всего 20 секунд. Ситуация на поле боя была патовой. Василиса удерживала тварь, но силы ее были не бесконечны. Мертвец, несмотря на горящие путы, упрямо полз в сторону Руслана. Барсук стоял от него 5 метров. Он поднялся на задние лапы, распушил шерсть, отчего стал казаться в 2 раза больше и грозно шипел, скаля зубы. Он был в боевой стойке, показывая, что готов дорого продать свою жизнь. Однако в его масляных черных глазках читался первобытный ужас. Я перехватил монтировку поудобнее. Мир сузился до 1 точки — затылка мертвеца. Я не чувствовал ни холода, ни боли в ушибленных руках, только тяжесть железа и цель. Я бесшумно подошел к мертвецу, сделал несколько быстрых шагов и занял позицию у него за спиной. К счастью для меня, противник был целиком поглощен борьбой с магической паутиной и атаками барсука, поэтому не заметил моего приближения. Или просто не успел среагировать. Черт его знает, как у него с рефлексами. «Извини, приятель», — прошептал я. Размах, удар. Звук был глухим, монтировка вошла в основание черепа и застряла там. Магия железа сделала остальное. Мертвец рухнул, как подкошенный, словно он был здоровенной и жуткого вида марионеткой, а монтировка обрезала нити. Он упал в снег лицом вниз и больше не шевелился. Зеленые путы Василисы погасли, рассыпавшись искрами. Над полем повисла тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием. Моим, Василисы и сердитым сопением барсука. «Ну», — сказал я, пытаясь выровнять дыхание. «По крайней мере, мы теперь точно знаем, здесь есть нежить. Или была. Едвига не ошиблась». Руслан барсук чихнул, опустился на 4 лапы и с прищуром очень осмысленно посмотрел на меня. В его взгляде читалось: «Расслабься? Просто проверить кое-какой объект? Да меня сейчас чуть не сожрали!» «Добро пожаловать в дивный новый мир, Руслан», — ухмыльнулся я, чувствуя, как адреналин начинает отступать, уступая место привычной усталости. «Теперь ты знаешь, почему двоедушники терпеть не могут нежить». Глава 20. Дела двоедушников. Руслан сидел прямо в сугробе на границе поля и зарослей ботанической станции. Он загреб пальцами немного снега и обтер лицо. Минуту назад здесь стоял барсук, комок ярости, когтей и полосатого меха. А теперь снова человек. Руслан был одет. Белый комбинезон перестал быть белым, но был на нем, как и шапка с обувью. «Я тебя поздравляю», — сказал я, присев рядом. «Ты только что со страху проскочил сразу 2 стадии своих навыков оборотничества. Во-первых, тебе больше не нужен пень. Во-вторых, ты научился оборачиваться вместе с текстилем. Чего? С чем? С одеждой и обувью. Ты вообще заметил, что на тебе комбез? Ты теперь можешь превращаться в зверя и возвращаться в человеческий облик без переодеваний. Руслан лишь рассеянно кивнул. Он сейчас был не в том состоянии, чтобы что-то там анализировать. Но ничего, поймет потом. Его руки тряслись мелкой неприятной дрожью. Он покрутил головой, пошарил по карманам, извлек оттуда пачку сигарет. Пачка была смята, а сигареты в ней сломаны, стали жертвой нападения. Он проверил несколько, потом аккуратно выровнял надломленный цилиндрик, сунул фильтр в рот и чиркнул зажигалкой. Огонек вспыхнул крошечным маяком. Затянулся, выпустив струйку дыма, и потрогал себя за лицо. «Вадим, я обратил внимание только на то, что меня пытались сожрать», — выдохнул он. Голос его был хриплым, как будто горло все еще помнило звериный рык. «Но я, знаешь, я контролировал себя. Я был быстрым. Черт, я был невероятно быстрым и ловким». Он посмотрел на свою руку, потом перевел взгляд на неподвижное тело мертвяка, лежащее в нескольких метрах от нас. «Только я не пойму, он меня цапнул. Прокусил или нет? Я теперь что, обращусь? Стану зомби? Буду бродить по колдухину и мычать, требуя мозги?» Василиса обошла вокруг мертвеца и стала напротив Руслана. Впервые за все время, когда Руслан был с нами, она смотрела на него без раздражения. «Ты большой молодец, Руслан», — сказала она мягко. Тон ее голоса напоминал учительницу, которая хвалит трудного подростка, вдруг решившего контрольную на четверку. «И не переживай насчет заражения. Закладным покойником не становится через укус. Это не западный фильм про Т-вирус. Не будет никакого заражения». Она бросила короткий, брезгливый взгляд на мертвеца. «Теперь ты понял, почему мы ненавидим нежить. У нас с ними, скажем так, фундаментальный антагонизм. На уровне природы. Мы — это жизнь. Они хотят нас сожрать. Конфликт неизбежен, потому что никто не любит, когда его хотят убить и съесть. Кстати, большинство тех жутких, леденящих душу историй, что фанатики рассказывают про двоедушников, о растерзанных в дебрях леса грибниках и пропавших туристах, это чаще всего дело рук вот таких ребят — мертвяков. «А как он?» — Руслан кивнул на тело, стараясь не смотреть в жуткие глаза, которые сейчас бессмысленно пялились в небо. «Как он стал таким?» Я подошел ближе к телу. Оно лежало неестественно, вывернуто, как сломанная кукла. Из черепа торчала монтировка. И будет торчать еще некоторое время. «Он умер», — сказал я просто. «Только вот умер неправильной смертью. Закладные покойники в наши дни — редкость, своего рода экзотика. Люди стали намного более бережнее к своим усопшим и не бросают трупы без присмотра. Не закладывают их ветками в лесу. Каждого умершего предают земле. А этого не похоронили». «Обычные похороны все меняют?» — спросил Руслан, затягиваясь снова. «Дома у меня он курил исключительно редко, и то я выгонял его на огород. Сейчас курение, быть может, единственный для него способ справиться со стрессом». «Типа, если бы его закопали и сказали пару казенных слов, он бы и не стал таким ожившим мертвецом». «Знаешь слово «неупокоенные»?» — спросила Василиса. «Знаю, конечно, а что?» «Это слово имеет вполне практическое значение». Василиса снова сотворила свою магию, проверяя, не появились ли на горизонте посторонние. «Как ты уже понял, в нашем мире ритуалы — это не просто театральщина. Это важное действие, ведущее к результату. Отпевание в рамках любой религии, даже гражданская панихида и минута молчания у атеистов — это то, что нужно мертвецу, чтобы понимать, с ним поступили нормально. Его омыли, одели, уложили, бросили горсть земли. Сказали «спи». Так покойный понимает, что о нем позаботились, и он спокойно пребывает в мире Навь. Она вздохнула. Ритуалов человечество придумало массу, от пирамид до кремации. Есть могила, есть надгробие. Это все якоря, которые держат смерть там, где ей место. «А с ним что?» Руслан выпустил струю дыма в направлении нежити. закладной древняя традиция, уходящая корнями в далекое прошлое, когда умерших неправильной смертью не закапывали. Самоубийц, утопленников, пьяниц, казненных преступников считали, что они оскверняют мать-землю. Их тела относили в леса или на болото, закладывали ветвями. Такой покойник либо не находил дороги в мир Навь и скитался по Яве, либо не мог попасть в ту часть загробного мира, где обитают души людей, тусовался среди монстров, был физически ближе к мосту и мог бродить туда-сюда. Заложник двух миров. Со временем обычай изменился, теперь каждого хоронят. Однако случается, кого-то не находят, не оплакивают. Таким нет покоя. Становятся они теми самыми неупокоенными. Вот и мыкаются. Тема эта тяжелая и неприятна, но важна. Руслан усмехнулся. «Ну, мне приятно, Василиса, что ты впервые говоришь со мной как с равным, а не как с задержанным за мочеиспускание в лифте подростком». Я осматривал мертвеца. При внимательном изучении он выглядел еще хуже, чем в момент драки. Кожа, похожая на гнилой пергамент, задубевшая от холода, грязи и времени. Одежда превратилась в лохмотья, испачканные и выцветшие до грязно-серого цвета. Так что ни его возраст, ни даже национальность определить было невозможно. Это был просто человек, потерявший свое имя. Но была одна деталь, которая выбивалась из этой картины. «Обувь», — сказал я, указывая на ноги мертвеца. Он был обут в массивные громоздкие ботинки, явно не предназначенные для прогулок по парку. Даже под слоем грязи в них угадывался сложный технологический дизайн. Я залез в интернет и очень скоро нашел объяснение. «Сверхпрочные альпинистские ботинки», — констатировал я, чувствуя себя немного Шерлоком Холмсом. «Дорогие и хорошие. Вон там надпись «Саймонд». Профессиональное альпинистское снаряжение. 25 тысяч за пару. Под подошвами шипы. Кошки для лазанья по леднику». Я поднял взгляд на своих спутников. Думаю, что наш покойный друг был альпинистом. Вероятно, погиб где-то в горах, сорвался в расщелину или попал под лавину. Труп не нашли, а одиночество и злость превратили в то, что вы видите. Так он и стал закладным. «И это отгадка на вопрос, как он прошел по Калинову мосту», — подхватила Василиса. «Там жарко, но боли он не чувствует. А эти ботинки защитили ноги от того, чтобы он не вспыхнул и сгорел». Руслан докурил. Он аккуратно затушил окурок о подошву своего кроссовка, а потом, к моему искреннему изумлению, не щелчком отправил его в сугроб, а убрал в пачку, в карман. «Что?» — воскликнул Руслан, заметив наши удивленные взгляды. «Я о природе забочусь. Мы, кстати, будем что-то с трупом делать? Или это работа, как ее? Вы упоминали... инквизиции?» «Нет, все сами, все своими руками, Руслан». Я повернулся к Василисе. «Слушай, ну, бесы прорываются, потому что они магической сущности. А этот-то как просочился. Не мегалит же ему дверь открыл в самом деле». «Полнолуние», — задумчиво произнесла Василиса. Она смотрела куда-то вдоль границы ботанических зарослей. «Недавно была полная луна. К тому же тут граница между ботанической станцией, полями и брошенными садами. Получается межа. Межа — место мистическое, ничья земля. В таких местах, да еще в особенный час, граница миров истончается. Он бродил с нашей стороны моста, а потом прорвался в этом месте, зашел в здание ботанической станции и там прятался. Он не понимал, куда дальше идти, а тут мы». Я подошел к открытой задней двери своего УАЗа и вытащил тяжелую ржавую буксировочную цепь. Звенья лениво звякнули. «Вот уж не думал, что она пригодится с такой целью», — пробормотал я. Я вернулся к мертвяку и стал, преодолевая брезгливость, обматывать его цепью, как своеобразный паук, пеленающий свою жертву. Руслан наблюдал за мной с плохо скрываемым ужасом. «А что? Зачем заматывать?» — спросил он, и голос его дрогнул. «Он же мертвый. Мы же его победили». Я зафиксировал конец цепи при помощи грубого карабина. «Он и до этого был мертвый, Руслан. Мертвее некуда. но это не мешало ему 10 минут назад пытаться отгрызть от тебя кусочек. В этом главная проблема с нежитью. Ее нельзя убить, нельзя отнять жизнь у того, у кого ее нет. Я вытер руки снегом. То есть он не упокоился? Пробормотал Руслан. Предлагаю проверить дом, сменила тему Василиса. Мало ли, может, он был не один. Ни единой протаренной дорожки не было вокруг, потому что никто давно здесь не ходил. И все же нам удалось найти проход рядом с поваленной секцией забора. Шли прямиком по просеке, сквозь заросли колючих кустарников, по небольшим сугробам, из которых торчали пучки стеблей сухой травы. Дверь станции болталась на одной петле, издавая при каждом порыве ветра звук, похожий на зубовный скрежет. Однако она была не заперта. Внутри пахло плесенью и затхлостью заброшенного жилища, в котором никто не жил десятилетия. Дверь вела в широкий коридор. Под ногами хрустело. Мусор, осколки стекла, сухие листья, занесенные ветром. На стене, сплошь покрытой черными пятнами плесени, висел покоробленный от постоянной сырости календарь за 1990 год с выведенными именами и фамилиями, нанесенных прямо в ячейке дат, видимо, это был график дежурств или смен. Двери в комнаты по обе стороны коридора были закрыты. Обычные фанерные двери, крашенные белой краской, которая теперь шелушилась крупными лохмотьями. «Странно», — пробормотал Руслан. Он дернул носом и поморщился. А открыть двери мертвец не догадался? Я потрогал стену. Обои тут были вытерты до дыр. Кое-кто методично ходил взад-вперед по этому коридору. «К счастью для нас», — сказала Василиса, — «он никого не убил и не съел. Не выпил ничью жизнь. Пока он только вывалился из Нави и был тупой, как пробковый шлем. Полуразумный сгусток голода. А если бы он смог кого-то сожрать, тогда бы вмиг поумнел. Стал бы сильнее и ушел далеко отсюда. И тогда ищи-свищи его по белу свету». Я согласно кивнул, глядя на темное пятно на полу. Тут он стоял дольше всего. «Нам повезло, что он был один», — добавил я. «Дом грязный, вонючий, но Едвиге виднее, зачем ей это место. Для нас здесь ничего интересного нет. Думаю, что осмотр окончен, надо возвращаться». Когда мы вернулись, то сразу же занялись покойником. Вечерело. Руслан поморщился, но взялся за грязные штанины. К счастью, у нас были перчатки, потому что трогать его голыми руками было бы самую малость неприятно. Подхватив тело под мышки, я ощутил, как пальцы мгновенно пробило ознобом, жутким, сверхъестественным холодом, который исходит от самой нежити. Мы закинули его внутрь УАЗа, в заднюю часть, и при погрузке он стукнулся о металл не как мягкое тело, а как деревянная чушка. Брезентом его укрывать я побрезговал. Я сел за руль. Василиса скользнула за пассажирское сиденье, сразу же начав отряхивать пыль с одежды. Мы тронулись. «Я чувствую себя фельдшером», — голос Руслана прозвучал недовольно. «Знаете, таким из скорой помощи, у которого смена длится уже третьи сутки, вместо крови по венам циркулирует физраствор с дешевым кофе, а он сидит на задней площадке с холодным трупом. И вот я еду и думаю... А соседство с покойным входит в мои должностные обязанности. «Русланчик, дорогой, но нет у нас специального катафалка для него», — спокойно заметил я. «Едем, как едем». «Тебе легко рассуждать, ты за рулем, а я рядом с этой тварью, про которую ты сказал, что она еще не до конца упокоена. То есть это вопрос не только брезгливости, но и риска стать гамбургером с барсучатиной», — проворчал он. «К тому же пахнет он вовсе не фиалками». Василиса, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, оторвалась от гипнотического созерцания мрачно проплывающих мимо черно-серых силуэтов деревьев и с укором посмотрела на Руслана. Повернулась, мельком глянула на меня и вновь устремилась в окно. Взгляд ее был непоколебимо спокойным. Тело расслабленно откинуто назад, руки мирно лежали на коленях, будто мы просто наслаждались путешествием, а не занимались перевозкой оживших мертвецов. Мудрость прожитых лет и опыт мага читались сейчас в любом ее малейшем движении. И в отличие от беспокойного Руслана, близость трупа ее не пугала. «Василиса, может, поменяемся?» — взмолился Руслан. Я слышал, как он ерзает на узкой лавке, стараясь отодвинуться как можно дальше от мертвяка, которого иногда со звоном цепи подбрасывало на ухабах. «Ну, серьезно. Я сяду вперед, буду штурманом. Песенку спою, анекдот расскажу Вадиму». Машину снова тряхнуло на неровностях грунтовки, которые умело прятались под небольшим слоем снега. От удара мертвец шумно выдохнул. Видимо, толчок выдавил воздух из омертвевших легких. «Вадим!» — завопил Руслан. Теперь он практически прижался к боковой двери. «Я тоже умею машину водить. У меня права есть категории «Б». Ты, наверное, устал все время баранку крутить. Давай я тебя подменю, а? Отдохнешь, сил наберешься». «Почему вы молчите? У меня тут паническая атака». «Я серьезно. Я ног своих не чувствую. Если он укусит, даже не пойму, что происходит». «Руслан», — сказал я, не отрывая взгляда от дороги в свете фар. «Сумерки — самое неприятное для вождения время». «Не переживай ты. Он замотан железной цепью. В голове монтировка. Он не восстанет. Расслабься». «Я этого слова из твоих уст вообще теперь боюсь. В прошлый раз, когда ты так сказал, меня чуть не загрызли». «Я еду на задней площадке с трупешником, который может ожить и сожрать меня». Руслан, казалось, не слышал меня. «Это как сюжет для дешевого хоррора, где я тот самый парень, который умирает первым, потому что пошел проверить шум в подвале. Но я даже не хочу ничего проверять». К счастью, мы уже доехали до промежуточной точки назначения. «Где мы?» — замотал головой Руслан. «На вырубке, на месте тренировки». «Я готов тренить до утра, только не ехать с этой тварью!» Оборотень выскочил на улицу и стал часто-часто дышать, вращая глазами. Я вышел следом. «Не волнуйся, Руслан, тренироваться больше не нужно. Ты умеешь даже больше, чем среднестатистический оборотень. Можешь оборачиваться вместе с одеждой. Очень удобно. А приехали мы сюда за дровами». На воздухе Руслан постепенно успокоился и даже натянуто улыбнулся. Вместе с ним мы закинули пару увесистых бревен в кузов, придавив мертвеца, что порадовало оборотня. Снова в путь. Через минуту колеса машины уже месили грязь пополам со снегом. Я набрал номер Лешего. Гудки тянулись бесконечно, будто сигнал пробивался сквозь густой дремучий лес, а не через сотовые вышки. «Но...» — голос в трубке скрипел, как старая сосна. «Чего тебе, Водяной?» «Добрый вечер, дядя Миша», — сказал я, стараясь изобразить голосом бодрость. «Мы едем к тебе в гости». «Иди в болото, Вадим», — твердо отозвался Леший. «Я тебе что, хлебосольный хозяин из сказок? У меня и так передозировка вашим этим, как его, общением. Я привык быть один, а мне пришлось весь день, как дурак со ступой, вокруг ведьмы плясать. Все, официально заявляю, оставьте меня в покое. Всех касается. Дай мне годик-другой тишины». «У нас нет годика», — ответил я, сворачивая на грунтовку, ведущую к пескоскладу. В свете фар танцевали редкие снежинки. «Мы уже подъезжаем. Отворяй ворота, Михаил Анатольевич». «Я сейчас, наоборот, забаррикадируюсь», — проворчал он. «Хоть тарань, не пущу никого». «Думаешь, мы тут развлекаемся?» — спросил я строго. «Нам надо с нежитью разобраться». Возникла пауза. В ней слышалось только редкое недовольное дыхание Лешего. «Ладно», — выдохнул он наконец. «Никакого с вами житья. Ироды! Заезжайте, я камеры погашу, сделаю сбой на сервере. Катите сразу в карьер по правому пути». Мы подъехали, ворота были уже распахнуты. Леший, щурясь в свете фар, замахал, чтобы проезжали. Территория включала в себя заброшенный карьер. Туда, собственно, мы и въехали. Это место идеально подходило для темных делишек. Закрытая территория, скрытая от глаз, груды песка, строительный мусор, ржавый хлам, замерзшие лужи. Леший включил парочку мощных прожекторов, чтобы хоть как-то подсветить наш путь. Под их светом я нашел место для парковки. Выбрав позицию в левой части карьера, среди беспорядочно разбросанных крупных обломков каких-то железяк, но подальше от строительной техники. Среди хлама я сразу же заприметил старый, изъеденный ржавчиной ковш от экскаватора. Огромный, Зубастый, он лежал на боку, словно череп великана, разинувшего пасть в последнем крике. «Руслан, помоги!» — кивнул я. Мы вытащили тело. Оно было тяжелым, неестественно плотным, как каменное. Мы с трудом затащили мертвеца в ковш. Звякнула цепь, которой он был опутан. Работать руками мне надоело. Я провел рукой по воздуху. Вода всегда рядом, в почве, в воздухе, под слоем льда в грязных лужах. Я позвал ее, и она откликнулась, собираясь в тонкие дрожащие жгуты. Мне нужны были дрова, но времени махать топором не было. Я потянулся щупальцами воды в салон УАЗа и вытащил оттуда бревна. Вода под давлением режет сталь. Что ей какое-то дерево? Жгуты с шипением врезались в древесину, проходя сквозь волокна, вошли в сердцевину, а потом расширились, разрывая их изнутри, расщепляя бревна на неаккуратные куски. В этом тоже была магия, но все больше физика, кинетика и гидравлика. Леший появился из темноты с задумчивым видом. В руках он держал зеленую металлическую канистру. «Бензин принес», — буркнул он, ставя канистру на песок. 20 литров». «А солярки не нашлось?» — спросил я, манипулируя несколькими водяными щупальцами, перемешивая и складывая дрова у ковша. А затем я вытягивал из древесины воду, чтобы она оставалась максимально сухой. «Бензин взрывоопасен. Солярка горит ровно, долго». «Бери, что дают, умник», — огрызнулся леший. «Я тебе не заправка, Лукойл. Скажи спасибо и за это». «Спасибо», — буркнул я. Глава 21. Бюрократия тоже магия. Я подошел к ковшу. Труп лежал внутри, и при желании в его мертвых глазах можно было распознать немой упрек. Из его головы зловеще торчала короткая монтировка. Железо всегда было мощным оберегом против нежити. Оно разрушало саму магическую структуру существа. Это как выключатель. Чик, и беспокойный ходячий мертвец превращается в обычный покойный труп, больше не способный тревожить мир живых. «Ну что, приятель, не поминай лихом, покойся с миром и все прочее. Цепи, монтировку я заберу, они мне нужнее». Руслан, несмотря на усталость, помог мне размотать цепь и утащил ее. Можно было бы сказать «унес», но он вывалил ее на землю и поволок, как змею, чтобы касаться только одного звена, а не всей цепи. После того, как он отошел, я выдернул монтировку. Мертвец не шелохнулся, но мне показалось, что по его серой коже пробежали мурашки. Я взял канистру, открыл крышку и тщательно, стараясь не пропустить ни одного участка, облил тело, а потом и дрова, часть из которых я предварительно закинул внутрь ковша, а те, что не влезли, аккуратно сложил рядом. Запах бензина заполонил все вокруг. Это был дух прогресса, человеческих машин и дорог. Это та часть цивилизации, которая неумолимо наступала, превращая лесные тропинки в бетонные дороги. Вот так асфальт вытеснял древнюю магию, делая ее чуждой и неуместной в этом мире. Мы отступили на небольшую гору песка. Я чувствовал себя режиссером дешевого боевика, у которого не было бюджета на спецэффекты. «У кого есть зажигалка?» — спросил я, хлопая по карманам. «Я водяной, не умею создавать искру из воздуха. Это против моей природы». «Давай я», — вызвался Руслан. Он шагнул вперед, доставая из кармана газовую зажигалку. «Стой!» — я схватил его за плечо. «Это опасно. Пары бензина взрывоопасны. Хватит на сегодня экшена с твоим участием. Дай сюда». Я взял зажигалку. Маленький кусочек пластика со сжиженным газом внутри. «Огниво», — пробормотал я. Сосредоточился. Влага из воздуха собралась в крупную прозрачную каплю прямо перед моим лицом. Она висела, подрагивая, отражая свет прожекторов. Я аккуратно вложил зажигалку внутрь водяной сферы. Капля, приняв форму человеческой ладони, охватила зажигалку снизу, так что не касалась огонька, который я тут же зажег. Вода повторила мои движения, зажав водяным пальцем педальку. Это был парадокс. Вода держит огонь. Капля плавно поплыла по воздуху, унося горящий огонек. Зависла над ковшом, медленно начала опускаться ниже. Наконец-то трепещущий язычок пламени достиг границы бензиновых паров. Бувух! Звук был негромким, но плотным. Воздух дрогнул. Оранжевый шар взметнулся вверх, жадно облизывая ржавые бока ковша. Бензин вспыхнул мгновенно, яростно, без прелюдий. Жар ударил нам в лицо даже на расстоянии. И все же это не совсем взрыв, ударной волны не было, и это хорошо. Я боялся, что взрыв может разметать дрова. Огонь зашелся ярко, жарко, охватывая мертвеца и дерево. И тут случилось неприятное. Руслан охнул и оскалился. Внутри огненного вихря, среди гудящего пламени, дернулось тело. Мертвец, охваченный огнем, вдруг сел. Медленно, с треском, преодолевая посмертное окоченение, он выпрямился в своем железном ложе. Его голова повернулась в нашу сторону. Он открыл рот, словно собираясь закричать, но вместо крика вырвался лишь сноп искр и черного дыма. Однако огонь — мощная стихия, и через несколько мгновений пламя охватило его. Тело мертвеца опало обратно на горящие бревна в ковше. Он горел, горел. Работа крематория сложна, в том числе и потому, что человеку хватит 100 градусов, чтобы помереть. Даже и меньше. А вот труп разрушается при 1100. Сосна при горении выдает всего 700 градусов. Но кроме бензина, у нас была еще и магия. Василиса потянулась к огню магией, и оранжевые сполохи пламени дополнились зеленым мерцанием. «Огонь — величественный инструмент разрушения», — тихо проговорил я, скорее для Руслана, чем для себя. «Он пожирает плоть, уничтожая телесную оболочку. Да, мертвого убить нельзя, но огонь способен превратить его в кучку пепла или груду хрупких костей, лишив целостности и тем самым завершив его существование». Леший стоял рядом, упирая руки в бока. Его лицо в отсветах пламени казалось вырезанным из ствола дерева. Морщины глубокие, как трещины в коре. «Ладно, молодежь, досматривайте свое шоу», — проворчал он, отворачиваясь от пламени. «Я пошел телевизор смотреть. Там сериал, в котором никого не жгут». Он шагнул в темноту, но через пару шагов остановился и бросил через плечо. «Ты, Вадим, залей потом все это. Тщательно залей, чтобы ни уголька не тлело. А то у моего начальства будут вопросы. А я не люблю вопросы. Я люблю тишину». «Залью, дядя Миша», — пообещал я. «Будет мокро и чисто, как на дне морском». Снег обладает удивительным свойством стирать следы. Он ложится белым покрывалом на любую поверхность, заполняет собой неровности, и вот уже нет никаких пятен и улик, а только чистый лист. Если бы люди обладали такой же способностью очищать прошлое, как снег, психологи были бы не нужны. Я стоял у ржавого проволочного забора на границе заброшенной ботанической станции и лениво рассматривал заросли, которые так приглянулись Едвиге. Озябшими руками достал телефон. Экран мигнул, показывая время. Час дня. Борис Сергеевич опаздывал. Люди, считающие себя хозяевами жизни, очень часто опаздывают, резонно полагая, что их в любом случае будут ждать. Только в половину второго на горизонте появился черный Гелендваген. Ехал он медленно, путь по замерзшему полю давался ему труднее, чем моему УАЗу. Борис Сергеевич выбрался из теплого салона, запахнул пальто и презрительно сощурился. «Ты меня прости, Вадим», — начал он, даже не поздоровавшись. В его голосе звучала начальственная нотка. «Но тебе придется объясниться. Я человек занятой. У меня встречи, стройки, суды. А ты без всяких пояснений гоняешь меня в такую даль, в эту глушь». Он медленно поворачивал голову из стороны в сторону, озадаченно всматриваясь в непроходимые дебри, расположенные за ржавой колючей проволокой. Я смотрел на него и думал о том, как забавно устроен мир. Человек имеет власть и деньги, всячески важный и уверенный в себе. А потом – раз – и он влип в ситуацию, где все его возможности ровно ничего не стоят. Ты за столом в казино, и у тебя ни одной фишки. Впрочем, ему повезло больше, у него есть я. «Раз позвал, значит, было нужно. Причем нужно это все больше вам, Борис Сергеевич», — сказал я. Мой голос прозвучал глухо и сердито. «Я решаю ваши проблемы, и даже почти решил». «Почти?» — он прищурился. «Пожилую женщину, которая наложила проклятие, я нашел. Пообщался. Узнал, чего она хочет за то, чтобы все возвернуть обратно. И скажу честно, это был непростой разговор». Борис Сергеевич нервно похлопал себя по карманам, достал пачку сигарет. Щелкнула зажигалка, и облачко сизого дыма поплыло в мою сторону. Я инстинктивно сделал шаг влево, вставая с подветренной стороны. Мне никогда не нравился табачный дым. А после вчерашнего смога при кремации мне вообще какое-то время любой дым неприятен. К тому же, по моим субъективным ощущениям, последние годы сигареты стали пахнуть хуже, неприятнее. «Ну и чего эта старая Грым захочет?» — спросил он, глубоко затягиваясь. «Туристическую путевку на лазурный берег Франции? Лечение в Израиле?» Я полез в карман куртки и достал сложенный в четверо листок бумаги. На нем были выписаны кадастровые номера и длинные цифры координат. Лист слегка трепетал на ветру. «Едвига Дорофеевна хочет вот этот дом и участок вокруг него». Я протянул ему листок. «Координаты у вас уже есть в сообщении в мессенджере. А это дубликат с номерами». Он взял бумажку двумя пальцами, словно это была дохлая лягушка, и поднес к глазам. «Что?» Его брови поползли вверх, собирая на лбу морщины. «Вот этот курятник в максимально глухом месте! Этот дом из фильма ужасов!» Он сунул листок в карман и развернулся в сторону ботанической станции. Описывая его нелестными эпитетами, он был прав. Здание, которым не пользовались больше 30 лет, выглядело непрезентабельно. Ладно, хоть окна сохранились, и крыша не ввалилась, а в остальном рухлить. «Она сумасшедшая у тебя!» Борис Сергеевич попытался рассмеяться, но смех вышел резким и коротким. «Вадим, ты хоть понимаешь, что мы ей официально, без всяких фокусов, предлагали шикарную двухкомнатную квартиру в нашем ЖК «Солнечный» во второй очереди? Корпус уже построен, ведется отделка. Квартира видовая, комнаты изолированные. В Краснодаре! Живи, не хочу! Это для собственного проживания недвижимость хорошая. И деньги, если продать, весьма немалые. А здесь что? Руины времен царя Гороха?» «Она хочет этот дом», — ответил я, разом обрывая его рассуждения. Ветер стих, словно прислушиваясь к условиям сделки. «Борис Сергеевич, этот дом и участок. Без доплат, без торга, без разговоров. Вы передаете права собственности ей, она снимает проклятие. Условия сделки таковы». Борис Сергеевич отшвырнул окурок в снег. Огонек зашипел и погас, оставив крошечную черную точку на безупречном белом полотне. «Не уверен, что вы согласитесь», — продолжил я, наблюдая за тем, как умирает этот огонек. «Но иных вариантов договориться нет. Понятно, что это расходы, в том числе не денежные». Отец Ярослава потер переносицу. Я видел, как в его голове работает калькулятор, который считает размеры убытков. «Вадим», — он вздохнул, и в этом вздохе была вся тяжесть российской бюрократии. «Деньги я умею зарабатывать. Деньги — это ресурс, причем расходный. А вот сам дом, как предмет покупки, наверняка проблемный. Ты хоть понимаешь, чье это?» Он ткнул пальцем в сторону таблички. «Судя по тому, что там написано, это федеральная собственность. Или Миноборнауки края, или какого-нибудь мутного НИИ растениеводства, который закрылся еще при Ельцине, но на чьем-то балансе висит. Как ты прикажешь мне искать собственника? Да и земля сельхозназначения. К гадалке не ходи». Он начал ходить взад-вперед, утаптывая снег дорогими ботинками и взмахивая руками. «Это все очень сложно, Вадим. Ты не представляешь, сколько там согласований. Перевод земли, аукционы, взятки, подписи чиновников. Это время, силы. Может, она возьмет деньгами, а?» Я покачал головой. Мне было даже немного жаль его. Он пытался применить логику рынка там, где такие правила уже не работали. Богатыри не пытались подкупить Горыныча. Соловей-разбойник не участвовал в тендере, а Леший не заключал договоры на вырубку леса. «Я не хочу на вас давить, Борис Сергеевич», сказал я, глядя ему прямо в глаза. «Не хочу бросаться фразами из второсортных гангстерских фильмов, что это ваши проблемы. Но вы знаете, что происходит. Решать вам, конечно. Я сейчас дошел до такой точки, после которой уже не могу ничего сделать сам. Тут ваш выбор и ваш подвиг во имя сына». Он замер. Упоминание сына подействовало отрезвляюще. Вся его деловая спесь, мысли про переговоры, контракты, инвестиции и совещания вместе с лоском успешного человека мгновенно слетели, оставив только простого мужчину, отца, который готов все, что угодно сделать для сына. «Она с трудом согласилась на такую сделку», добавил я, смягчая тон. «Скорее всего, тут есть нечто символическое. Вы забрали у нее особое место в ее жизни и должны дать другое, где она сможет пустить корни». «Око за око, дом за дом», — задумчиво пробормотал он. Я не стал говорить ему, что это место пропитано силой. Он не знал и никогда не узнает, но мертвяка сюда тоже притянуло не случайно. Может быть, и биологи воздвигли свою станцию тут не просто так. Едвига — ведьма. Она такие штуки ощущает в сотни раз лучше, чем простой водяной. А еще, если это ее судьба, то она обязательно получит желаемое. Борис Сергеевич найдет решение любой проблемы и справится с любыми препятствиями, как по волшебству. Судьба умеет выстраивать мостики вероятностей. Сам я знаю это не понаслышке. Мой путь сюда указал волшебный волчок. Борис Сергеевич постоял еще минуту, молча глядя на бурелом за забором. «Ладно», — выдохнул он наконец, и облачко пара вырвалось из его рта, как белый флаг капитуляции. «Я попробую, но ничего не обещаю, Вадим». Он пожал мне руку, резко развернулся и пошел к машине. Его фигура на фоне огромного белого поля казалась маленькой и уязвимой. Он уже взялся за ручку двери, когда остановился и обернулся. «А ты, Вадим?» — спросил он. «Ты-то что с этого имеешь? Зачем тебе все это?» Я пожал плечами. Как объяснить ему, что баланс мира для меня важнее премии или комиссии? «Я просто почтальон», — ответил я. «Мое дело доставлять сообщения, иногда посылки, а иногда условия сделок». Он кивнул, не поверив ни единому слову, и скрылся в салоне своего внедорожника. Автомобиль беззвучно тронулся с места, плавно катясь вдаль, оставив меня в одиночестве посреди белого безмолвия. Старые общежития продолжают хранить особенный дух человеческого муравейника, даже если их расселяют, и они остаются пустыми, как коробка от покупки. Все эти запахи жареной картошки, сигаретного дыма, пыли, дешевого коньяка и чужих жизней как будто все еще витают тут, несмотря на время, которое безвозвратно прошло. Мы были в Колдухинском общежитии. Мы — это я и Котляров. Шли по коридору, и каждый наш шаг отдавался гулким эхом в пустых комнатах, где когда-то кто-то любил, играл на гитаре, пил водку и мечтал о лучшей жизни. Виктор Котляров вышагивал громко, как ожившая статуя командора, решившая заняться недвижимостью. Он останавливался, трогал облупившуюся штукатурку, щелкал выключателями на стене. Зачем, я не понимал, здание было обесточено. И дергал двери в комнаты. «Слушай, Вадим», — его громкий, уверенный голос контрастировал с тишиной здания. «Но не все так плохо. Конечно, это место было тем еще вонючим клоповником даже в лучшие свои годы. Тут на кухнях следы жизнедеятельности тараканов размером с динозавра. Но здание целое. Перекрытия крепкие, окна на месте, двери тоже, как и проводка. Сантехнику всю нужно менять, конечно, к чертям собачьим. И отопление тоже. Зато котельная в подвале выглядит хорошо». Он постучал кулаком по стене, и звук его удовлетворил. «Мы можем составить сметы», — продолжил он. «Все починить, очистить, вытравить дух уныния хлоркой и новой краской. Провернуть это дело. Ты уверен, что Павел Семенович согласен?» Я посмотрел в коридорное окно. Если его отмыть, то мир снаружи действительно будет выглядеть куда веселее. «Точно, Виктор Сергеевич. Так уж сложилось, что я обращался к Котлярову по имени и отчеству, но на «ты». В третий раз говорю. Он не просто не против, он жаждет этого. Ему тоже нужна свежая кровь в поселке. Но есть правила бюрократии. Инициатором процесса должна выступать организация. Поэтому письмо с просьбой о согласовании, приложенными сметами и всеми необходимыми материалами, он ждет от тебя». «Все правильно, он говорит», — согласился Котляров. «Инициатива должна исходить не от него, иначе его обвинят в коррупции, кумовстве и других некрасивых словах, для которых придуманы статьи в Уголовном кодексе. Ладно, сделаем. Давай ключи, дальше я сам. Если ты не против, конечно. Или ты хочешь лично взяться за этот проект? Если что, готов принять тебя на работу помощником». «Не-не-не, меня моя работа вполне устраивает». Я вложил связку ключей в его руку. В этот момент от стены с шумом отвалился кусок штукатурки, словно старое здание поприветствовало нового хозяина. Мой телефон ожил, загудел, я посмотрел на экран. «О, Борис Сергеевич!» Я кивнул Котлярову, что пойду, и он махнул мне рукой, мол, давай, будь здоров. «Да», — я принял вызов. Голос в трубке был хриплым и каким-то усталым. «Слушай, Вадим, ну, вроде получилось». Пауза. Послышался тяжелый вздох человека, который только что пробежал марафон. «Коньяка с большими шишками пришлось выпить цистерну. Печень, наверное, уже пишет завещание, но ничего. Меня ваша бабка Агафья обещала подлечить, как все закончится. Травами своими, корешками. Очень ваш этот Павел Семенович помог, кстати. Короче, будет твоей старой Грымзе дом. И участок этот проклятый. Только там есть нюанс. Условия по природопользованию. Экологи, будь они неладны. Нельзя сносить сад. Запрещено многоэтажное строительство, создание автосервиса или, допустим, промышленного склада». «Уверяю вас», — сказал я, выходя из общежития на открытый воздух. Она не планировала становиться застройщиком колдухинских полей. Дом ей нужен именно этот, вместе с зарослями. Чем дремучее, тем лучше. Дикие яблони, крапива, колючки — это тот ландшафтный дизайн, который она просила. «Если что, экологи, чтобы согласие дать, меня заставили проволочное заграждение снести», — осторожно добавил Борис Сергеевич. «Так что того страшного забора не будет. Извини». «Она про колючку ничего не говорила», — ответил я. «Думаю, что смотреть на мир поверх этого своеобразного украшения в ее жизненные планы не входило. Ну что, мне связываться с ней?» «Да, вызывай. Назначай на четверг сделку на 10 утра, чтобы до Нового года все провернуть. Оформляем все через ваш районный МФЦ. Знаешь адрес?» «Найду». «И вот еще что, Вадим». Голос Бориса упал до зловещего шепота. «Если после этого Ярослав не придет в себя, если это все зря, то я на этом же участке ее и похороню. И тебя заодно». «До четверга», — спокойно ответил я и нажал отбой. Глава 22. Сделка. Я стоял на крыльце многофункционального центра, балансируя на грани терпения и скуки. МФЦ — это что-то сравнительно новое в нашем мире. Сначала чиновников становилось все больше и больше, как и правил, справок, документов, самой бюрократии. Потом их догадались собрать вместе и упорядочить так, чтобы гражданин хотя бы от одного окошка к другому не наматывал километры в этом лабиринте канцелярщины. Люди заходили, выходили, кто-то звонил по телефону и о чем-то ругался. Я посмотрел на часы. 9:48. Холодно. Ветер нес одинокие крупные снежинки. Это был не тот честный мороз, который кусает за щеки и бодрит, а сырая промозглость, склонная забираться под куртку и высасывать тепло, как вампир. В 9:50 к парковке МФЦ подкатил черный Гелендваген. В этом месте он смотрелся куда более органично, чем рядом с заброшенной ботанической станцией среди зимних полей. Борис Сергеевич вышел из машины. Выражение лица его оставалось невозмутимым. Лишь едва заметное напряжение мышц вокруг глаз выдавало внутреннее волнение. Вокруг него мелким бесом суетился непонятно откуда взявшийся невысокий, юркий человечек с папкой. Видимо, юрист. Он напоминал хорька, учуявшего добычу. Быстрые движения, беспокойные глазки и профессиональная улыбка, устойчивая, как рисунок несмываемой краской. Борис Сергеевич широкими шагами подошел ко мне. Он пытался излучать уверенность хозяина жизни, но было видно, что он волнуется. Юрист следовал за ним как спутник за планетой, по собственной траектории, но далеко не отходил. «Ну и где это?» Он запнулся, подбирая слово «приличное», чтобы не звучало слишком оскорбительно или воинственно для самой нашей ситуации и обстановки. «Гражданка, с которой у меня сделка». Ветер швырнул нам в лица порцию снежинок. «Здесь я, милок!» Голос прозвучал сбоку, словно она все это время стояла третьей в нашей тесной компании и ждала момента, чтобы заговорить. Мы с Борисом Сергеевичем одновременно вздрогнули. Едвига находилась в метре от нас. Там, где, как мне казалось, секунду назад была только пустота. Есть особый талант старых ведьм и некоторых кошек — быть незаметными до тех пор, пока они сами не решат показаться на глаза. И только тогда становится понятно, что она была тут все это время. Едвига была одета подчеркнуто официально. Синее шерстяное пальто строгого покроя, элегантный шарф, изящные перчатки, роскошные черные сапоги и шляпка с лаконичной сумкой в тон сапогам завершали образ деловой женщины. При этом ветер, трепавший меня, юриста и Бориса Сергеевича, по непонятным причинам почтительно обходит ее стороной. «Здравствуйте, Едвига Дорофеевна». Придя в себя, на что потребовалось пара секунд, выдавил Борис Сергеевич. Он кашлянул, поправляя воротник, пытаясь вернуть себе статус уверенного человека. «Пойдемте внутрь, нас там ждут». Он указал рукой на автоматические двери, которые немедленно разъехались перед нами с приветливым жужжанием. Внутри МФЦ мерно гудели в режиме обогрева кондиционеры, пахло кофе из автомата, всевозможными духами и человеческим потом. Где-то в углу раздражающе кашлял щуплый мужик. Электронное табло мигало красными цифрами, организуя очередь. Юрист, который, вероятно, был тут своим, взял инициативу в свои руки. Он потащил нас к дальнему окошку, где приветливо улыбнулся операционистке, которая, как гадалка карты Таро, перебирала какие-то бланки. «Вы все пришли?» — спросила девушка, не глядя на него. «Да, все на месте. Паспорта, нотариальные согласия, выписку. Договор составлен, подписан?» «Подпишем при вас». Юрист развернулся вокруг собственной оси и тут же попросил паспорта у участников сделки. Я отошел чуть в сторону, наблюдая и не мешая процессу. Ведьма, которая, вероятнее всего, помнила времена, когда договоры скрепляли клятвой, хорошо, если не кровью на перекрестке, теперь стояла перед окошком номер 27 и подавала паспорт в обложке «Гражданин мира». Борис Сергеевич подписывал документы дорогой массивной ручкой, следуя указаниям юриста. Едвига щурилась. Ей не нравилась эта магия. Магия печатей и подписей, колдовство бюрократии, сухое и безжизненное. Чужая ей стихия. Однако Едвига проявляла терпение и играла по тем правилам, которые приняты сейчас, покорно отвечала на вопросы о семейном положении и не издавала ни одного лишнего звука. Бюрократия — это долго. Но люди, а в данном случае также и не люди, спокойно и безропотно ждали, радуясь тому, что многочисленные заявления оформляются силами операциониста. Ну, а работа гражданина — только подписываться там, где нужно, и не мешать. В какой-то момент возникла заминка. Юрист побежал что-то копировать, Борис Сергеевич присел у окошка, а Едвига шагнула ко мне. Не будучи участником сделки, Я все это время стоял в сторонке, как бедный родственник. Она цапнула меня за пуговицу куртки, как краб добычу. «Милок», — проскрипела она, — «я тут своей магией покажу».